Ангелы, раздвигаясь вширь, постепенно занимают все пространство. Мефистофель, оттесненный на просцениум. Вы духами нас падшими зовете. Меж тем гораздо больше есть причин, как колдунов, винить вас в привороте, прельщающим женщин и мужчин. Я, кажется, влюбился. Что за притча? Пылает не спинной хребет один, все тело у меня огня добыча. Эй вы, народец вы такой-сякой, довольно реять вереницей гибкой, на землю станьте твердой ногой. Хоть вам к лицу серьезность и покой, хотел бы видеть я у вас улыбку, так беглую слегка краями рта, как улыбаться свойственно влюбленным. Меня и эта скудная черта оставила б навеки восхищенным. Высокий мальчик, ты прелестней всех. Тебе лишь не подходит вид монаха, а ну на шее расстегни рубаху, чтоб промелькнул во взгляде томный грех. Отвертываются. Я не в накладе. Сложение их еще приятнее сзади. Хор ангелов. Пламенем ясным, светом прозренья, падшим несчастным дай исцеленья. Пусть одолеют зло и прозреют, чтоб благодать с нами познать. Мефистофель, спохватываясь: «О, что со мной? Как Иов, весь в нарывах, я страшен сам себе и все же горд. И радуюсь, уверившись, что черт в наследственных своих основах тверд и спасся от соблазнов нечестивых. Зараза дальше кожи не пошла, огни отполыхали все дотла. Я отрезвлен, и всем вам без изъятья, как подобает, шлю свое проклятие!» Хор ангелов. Пламя священное, кто им охвачен, к жизни блаженной добра предназначен. Воздух очищен, братья, полет, дух сей похищенный вольно вздохнет. Поднимаются к небу, унося бессмертную сущность Фауста. Мефистофель, оглядываясь кругом: «На крыльях унеслись озорники. А где душа? Украли воровски. Так вот зачем, почуяв дух приманки, они у ямы вытянулись в ряд и стерегли бесценные останки. Какой удар! Но сам я виноват. Со мной, побившаяся об заклад, ценою участи своей небесной, высокая душа, залог наград, украдена из рук моих бесчестно. Кому теперь я жаловаться стану? Кто за ущерб меня вознаградит? На старости стать жертвою обмана. Но я позором поделом покрыт. Погибло сразу все единым махом. Труд стольких лет, надежды, тьма затрат, развесить уши пред толпой ребят, влюбленным поглупевшим вертопрахом. Прожженный старый черт с такой закалкой сыграл к концу такого дурака. Ведь эта глупость до того жалка, что даже потерпевшего не жалко.